Нет, Бразилия, пожалуй, далековато. Круиз? Когда отлет? Отлично, беру. Нет, заплачу наличными завтра рано утром. Оставьте билеты на фамилию Штольц. Покончив с заказом, она набрала телефон матери в Москве. Алло, мама, это я. Завтра ты должна быть в Праге. Нет, ничего не случилось. Просто хотела устроить тебе сюрприз и забыла предупредить заранее. Завтра ты отлетаешь в круиз с Ксюшкой. Чего тебе собирать? Нищему собраться только подпоясаться. Все, что надо, купишь на месте. Ладно, потом поговорим. И домой не звони. У нас телефон не работает. Ну пока, до встречи. Она повесила трубку и с облегчением вздохнула. Половина проблемы решена. Остается попытаться выжить им с Сергеем. Но того и танком не сшибешь. Влетев домой, Даша едва успела скинуть обувь, как прозвучал звонок в дверь. Она выглянула в окно, на пороге стоял элегантный, как рояль, Полетаев. «Входите!» — Даша распахнула дверь. «Есть какие-нибудь новости?» «Кроме той, о которой я уже вам сообщил, никаких». «Ну что ж, отсутствие новостей — тоже хорошие новости», — неуверенно произнесла молодая женщина. Подполковник с сомнением покачал головой и принялся ненавязчиво оглядывать дом. «Не знаю, не знаю, возможно, они до нас еще просто не дошли. Ну, ведите меня к компьютеру». «И как вам такое в голову пришло?» — продолжал ворчать подполковник, устраиваясь поудобнее. «Я могу проверить вашу почту?» «Пожалуйста». Даша широко развела руками. «Какие секреты от службы безопасности? Тем более, что отказ вас все равно не остановит». «Правильно», — он удовлетворенно махнул головой. «Приятно встречать у граждан понимание». Молодая женщина кисло улыбнулась и налила себе еще коньяку. Полчаса они провели в полной тишине, нарушаемой лишь стуком клавиш. «Бесполезно. Видно, что работал мастер». Откинувшись в кресле, Полетаев хрустнул пальцами. «А знаете, что меня удивляет больше всего?» «Нет. На сегодняшний день мы не имеем ни одной ее фотографии». «Чьей? Елены Сергеевны?» «Даша, вы когда-нибудь начнете соображать? Как мы можем не иметь фотографию человека, работающего где надо?» «Нет портретов Светланы. Вот у вас, например, могли сохраниться ее снимки?» «Наверное, где-то есть. Должны быть». «Мы много фотографировались в поездках, на тусовках разных. Я посмотрю». Она достала из шкафа несколько альбомов и уселась на полу, поджав ноги. Подполковник, как ни в чем не бывало, тут же пристроился рядом. Подозрительно скосив на него глаза, Даша чуть отвернулась, прикрыв альбом плечом. «Это не то, это тоже не то». «Ага, здесь наверняка будет». Она перелистывала страницы, едва вглядываясь в снимки. Лицо ее принимало все более недоуменное выражение. «Странно, пока не нашла. А должны быть». «Вы полагаете, их кто-то взял?» Голос подполковника прозвучал совсем близко. Молодая женщина даже ощутила его дыхание на своей шее. «Кто? У нас никто не бывает. Иногда, конечно, приезжают друзья, но ненадолго. Чтобы вынуть фотографии, много времени не надо». «Допустим. Но я еще ни за кем не наблюдала тяги к клептомании. Если кому-нибудь из них понадобились бы Светкины фотографии, в чем я лично сомневаюсь, то могли бы просто их попросить. И тем не менее, напишите мне имена всех, кто бывал у вас в гостях.